Глава 9. Марк. Просто нет слов. Сижу и офигеваю от картины перед глазами. Мало того, что я проторчал возле универа и прождал Настю, так еще и сейчас приходится наблюдать, как этой рыжей мило прощается с сестрой друга и сваливает. А Настя довольно улыбается. Вываливаюсь из тачки, догоняю эту занозу в два шага, пока она роется в сумке и ищет ключи. Закрываю рот, чтобы не кричала сильно и не привлекала лишнего внимания. «Ты ничего не перепутала, мелкая?» Шиплю на ухо, прижимая к калитке. Начальный страх испаряется, когда она понимает, кто перед ней. Впивается зубами в ладонь. Одергиваю руку, шуплю теперь уже от боли. «Это ты что-то перепутал, Оленин! Ты что творишь?» Толкает в грудь. Но меня этим не сдвинуть. Упираю кулак над ее головой. Приближаюсь на максимум, изучая пылающие зеленые глаза. «Я тебе что сказал сделать?» «А я не твоя собачка, чтобы выполнять команды!» «Ух, девочка, война прям! Моя!» От мысли, что она обязательно будет со мной, внутри все сжимается. И ломать ее не хочется, она меня такой привлекает и притягивает. «Эй, ты куда улетел?» Щелкает пальцами перед глазами, усмехаюсь и ловлю ее растерянный взгляд на губах. Прикусываю щеку, чтобы подавить желание плюнуть на все и вспомнить вкус ее губ. Совсем не уверен, что она не поступит с моей губой так же, как поступила с ладонью. Не так уж далеко отсюда, Настеныш. «Марк, ты решил меня пасти? Я не понимаю. У тебя нет других дел?» «Тебя так волнуют мои дела? Переживаешь?» Настя закатывает глаза и снова пытается меня подвинуть. Только получается обратный эффект. Я ставлю руку возле ее талии, и она оказывается в ловушке. «А если Стас узнает, что ты меня пугаешь, угрожаешь?» Приближая лицо еще сильнее, кончик ее носика оказывается на расстоянии в пару миллиметров от моего лица. Я понимаю, что хожу по тонкому льду. Понимаю, но никак не могу отодвинуться от нее, слишком тянет. Мой персональный магнит. «И чем же я угрожаю тебе?» Настя цокает. «Ты меня напугал!» Притворно надувает губы. Делаю вид, что я повелся на ее уловки. «Прости, я не хотел». Провожу костяшками пальцев по ее скуле и слышу рваный выдох. «Если бы не хотел, то не делал бы. Логично же!» Пытается продолжить сопротивление, но я уже наслаждаюсь ее реакцией на свои действия. Глаза прикрыты, губа прикушена. Да-да, и у меня начинает течь крыша. «Прекрати, Настеныш!» Она распахивает глаза, встречаемся взглядами. Меня словно в жерло вулкана макают. Жарко. Аж до одыри. «Что именно? Это ты меня держишь, Марк!» Тихий голос лишает рассудка. «Не я!» Точнее, последних его капель. «Да тебе и не надо держать никого. Вон как на мед летят. Всякие римы». Кашусь на закрытую калитку, Настя фыркает. «Неужели ты ревнуешь меня? Чего ради, Марк? Кто тебе давал такое право?» «А я должен у кого-то спрашивать?» Она явно не ожидает такого ответа, теряется. Глазки опускает, чтобы не считал неуверенность. «Это мои знакомства, и я вправе решать, когда и с кем мне общаться и возвращаться домой. Ты мне не указ. Ты мне вообще никто». «Ну вот это как раз-таки временно». «Я же не указываю тебе насчет всяких март», — продолжает свою пламенную речь. «Ага. Значит, тогда она заметила сцену с Мартой и до сих пор это ее задевает». «Ну так указывай. Что мешает?» Смеюсь. Настя прищуривается. «Наверное, то, что я не нанималась тебя пасти, и у каждого из нас своя жизнь». Открываю рот, чтобы выдать гениальный ответ, но меня прерывает мой телефон. Игнорирую. Сейчас важнее Настя. Но эта тварь не перестает меня доставать звонками. «Ответь, вдруг что-то важное?» Хлопает глазками и строит из себя миленькую девочку. Отвлекает. «Ну-ну». Достаю телефон из заднего кармана джинсов. Настя стоит вплотную, и я принимаю вызов. Номер не определился, но что мне мешает просто послать кого-нибудь? «Я тебя уже жду, как мы и договорились. Где ты, Марк?» «Настя». Девчачий голос действует на меня круче ледяного душа. Резко дергаюсь и ударяюсь затылком о калитку. Шиплю от боли. Марк бросает на меня взгляд. «Я скоро буду. Решу кое-что и приеду. Подождешь?» Отключается. «Настен». «Руки убери от меня!» «Пока еще деликатно прошу. Не торопись с выводами». Марк вкрадчиво говорит, словно пытается успокоить. «Но мне не нужны абсолютно его успокаивающие речи. Я не дам ему снова сыграть с собой и сделать вид, что ничего не было. Да мне плевать. Отойди, а то я заору, и соседи быстро вызовут полицию. Вкладываю в голос всю злость, которая затапливает меня в данную секунду. Делает шаг назад. Пользуюсь моментом, отскакиваю от него подальше. Собираюсь указать на калитку и вытолкать его. Настен, это моя. Калитка распахивается, и появляется мама. Удивленно смотрит на меня и на Марка. О, Марк, привет. С возвращением тебя. Как отслужил? Здравствуйте, тетя Марин. Спасибо, отлично, но больше не хочется. Хмыкает Марк, но с меня глаз не сводит. Пронзает серым взглядом. А вы чего тут? Чего в дом не заходите? Я вот не с пустыми руками. Поднимает массивный пакет. Тортик принесла с работы. От заказа отказались, решила отметить твое возвращение. Супер. Энтузиазма в моем голосе ровно ноль. Но я все списываю на присутствие Оленина. Пойдемте, чаю попьем. Кивает мама на дом. Марк торопится. Вклиниваюсь в ее речь. Мама переводит на вас удивленный взгляд. Да? Да не, на чай могу и задержаться. Тем более я год без ваших тортиков, тетя Марин. Думал, все, не доживу до дембеля. Мама звонко смеется и качает головой. Как был под Лизой, так и остался. Марк надувается. Ну что вы, я от чистого сердца же. Никто не делает таких тортов, как вы. Пошла чайник ставить, жду вас. Мама исчезает в доме, а я приближаюсь к Марку, чтобы она не слышала наш разговор. Зная ее любовь к Оленину уверенно, она не простит мне того, что я его выпроваживаю. Мне кажется, тебя там кто-то очень ждет. Встаю на носочки, чтобы быть к нему поближе. И тут же жалею. Рука Марка прижимает меня за талию, а мне приходится проглотить следующий вздох. Если бы ты была чуточку терпеливее, то дала бы мне договорить и сказать, что к чему. Могу рассмотреть светлые крапинки в его радужке и немного подвисаю при виде этого зрелища. Темные ресницы, шрам над бровью, которого я не помню. Все это расплавляет мне мозг. Палец жжет от желания провести по шраму и спросить, откуда. А мне не интересны твои походы? Твоя личная жизнь меня не касается, Маркушечка-душечка. Марк кривится, а я мысленно себе хлопаю. Вот не любят они всякие такие прозвища. Вон как корежишь, что Стаса, что Марка. Прям все из себя, серьезные парни. Настеныш, я не буду врать, это была Марта. Внутренности застывают от холода. Но я хочу с ней. О, брат, ты еще не уехал? Хорошо. Стас как будто не замечает, что его лучший друг тискает меня и хлопает громко калиткой. А? Вопросительно смотрю на братца. О, малая, а ты что там прячешься? Отклоняется, рассматривает меня, но нашу позу игнорирует. Блеск. А не заодно, что ли? Я не прячусь. Спасибо, Марк, что не дал спикировать на тропинку. Ты меня прям спас. Оленин хмурится, на лице непонимание. А мне хочется шлепнуть себе по лбу из-за его тугодумия. Пожалуйста. Зло бурчит под нос, и захват с моей талии исчезает. Делаю глубокий вдох. Свобода. Там мама торт притащила, я пошла к столу. А вы как хотите, мальчики? Торт? Брат оживляется. Ускоряйся, Марк, а то Настюха сейчас все проглотит и не подавится. Да я поехал, у меня еще дело. Только что он собирался остаться, а тут вдруг заторопился. Странное поведение, мама выходит на крыльцо. О, все в сборе. Давайте, у меня все готово. Марк, а ты куда собрался? Смотрит удивленно на Оленина, который уже взялся за ручку. Да я, наверное, поеду. Не слишком уверенно произносит. Никаких поеду. Пока кусочек тортика не съешь. Я сейчас еще люди передам, пусть тоже чайку попьет. Сейчас в машину только схожу, там Настя ягоду набрала. Забыла забрать. О, ягоды — это здорово, не задерживайся. Насть! Окликает меня Марк, когда я уже заношу ногу над ступенькой крыльца. Поможешь? Да я вроде не столько набрала, чтобы ты один не утащил. Фыркую. Получаю толчок от Стаса в сторону Марка и окончательно убеждаю, что они заодно, и Стас все знает. Про планы Марка, про Марту. С тобой мы потом поговорим. Тыкаю Стаса в бок. Братец в ответ только усмехается и исчезает в доме. Бреду за Марком, хотя очень хочется послать все подальше, но сил пока не хватает. Притягивает он меня. Оленин терпеливо ждет, когда подойду. Ну, Насть, у нас с Мартой ничего нет и не было особо. Сейчас просто еду уже все окончательно решить, чтобы она исчезла. Легче ли мне от этих слов? Нет, ни капли. Знаешь, Марк, с Мартой нет, с другой будет. Пожимаю плечами. Дело времени на самом деле. Это я, как идиотка, никого не подпускала после нашего поцелуя. А тебя-то точно ничего не останавливало. Марк тормозит за забором и смотрит на меня, чуть ли не разинув рот. Серьезно? Что серьезно? Хочется затопать ножками и повыть немного от несправедливости. Тебя никто не целовал, кроме меня. Неужели ему важно только это? Не то, что я не собираюсь его подпускать на расстояние пушечного выстрела. Он хочет почесать свое ЧСВ и услышать, что он первый и единственный. Ягоду давай. Тяну руку. Марк смотрит на протянутую ладонь, как на ядовитый плющ. Другой трактовки его взгляда не придумывается. Цокает и закатывает глаза. Ты же не серьезно. Лупаю глазками, делаю вид, что не понимаю, о чем он пытается мне сказать. Настеныш, ну ты реально думаешь, что я потащил тебя сюда, чтобы ты донесла ведерко с ягодой? Прищуриваю, складываю руки на груди, но на лице Марка не мелькает и тени смущения. То есть ты обманул всех? Не обманул, а просто нашел повод вытянуть тебя из дома и сказать кое-что. Марк открывает машину, в следующую секунду он уже прижимает меня к боку машины и нависает надо мной. Пытаюсь увеличить расстояние между нашими лицами. Что за тяга меня прижимать ко всему подряд? В голосе недовольства, упираюсь руками в его живот и чувствую, как под пальцами сокращаются мышцы. «Мне нравится». Склоняется над ухом, вызывая дрожь во всем теле. Мысленно ругаю себя, что так реагирую на него, на его близость. «Тебя трогать и прижимать». Сглатываю комок. Стараюсь лишний раз не дышать, чтобы еще и его аромат не проникал в нос и не кружил голову. «Я уже сказала, что я не позволю тебе в очередной раз поиграть и сделать вид, что ничего такого не было». «Так а кто играет, Настеныш?» Погибаю бровь. Стараюсь не показать вида, что меня его слова немного смутили. На секунду допускаю, что он не врет и говорит искренне. Но потом я вспоминаю про Марту, и весь настрой и вера улетучивается. «И со многими ты так не играешь. Или только со мной и Мартой?» Марк кривит губы, а я, как последняя идиотка, которую сколько ни обманывая, она готова верить всему опять и опять, смотрю на губы и представляю, как наш поцелуй повторится. Моргаю, прогоняю морок. Про Марту. Она моя старая знакомая, учились вместе несколько классов. Она и Стаса знает. Потом она вышла на меня в инете. Мы какое-то время общались, пока я был в армейке. Я сразу дал ей понять, что кроме дружбы я ничего ей не могу предложить. Да и не хотел я ничего и ни с кем. А она навоображала себе что-то. Узнала, что я вернулся, ну и, собственно, ее появление ты видела своими глазами. «Ты меня за дуру держишь, Марк?» Все же в мой голос просачивается неуверенность, он начинает дрожать. Марк хмурится, смотрит внимательно мне в глаза. «С чего такой вывод, Настя?» «Он предельно серьезен, я выискиваю следы лжи, обмана, но мне подсознательно хочется верить ему. С того, что если с девушкой общаются просто по-дружески, она не лезет на шею с криками «любимый». Он замолкает, отводит взгляд. Врет?» «Я понятия не имею, как устроена там ваша психика, но я говорю, как есть, и не вру тебе». Склоняет голову, смотрю на его коротко стриженный висок. «Да что ж такое? Даже виски мне кажутся какими-то необычными, а волосы так вообще. Они еще не отросли, но мне уже хочется зарыться в них. И в этот момент я совершаю поступок, от которого у самой встают волосы дыбом. Зарываюсь в его волосы. Вижу, как удивленно выгибается бровь, и он переводит на меня взгляд. Резкий выдох. И я целую его. Первое. Он превращается в статую, не двигается, а у меня внутри извержение вулкана происходит от ощущения его губ. Уже собираюсь отпрянуть, но стальная хватка на талии, и я упускаю момент. Отрывается на секунду. Попалась. И теперь уже Марк впивается в мои губы с силой, в миллион раз превышающей мою. Из меня вырывается всхлип, мучительный и горький, потому что сама дура, сама полезла, и теперь тону в жаре. Он целует, а я охотно отвечаю. Марк на талии рисует большими пальцами узоры, и эти движения подкашивают ноги. Хорошо, что Оленин в этот момент меня крепко держит и не дает сползти на гравий под ногами. Он дышит часто и как-то рвано, опаляет мою щеку дыханием, и я сама к нему прижимаюсь. Сердце колотится о ребра, или это его? А я так остро ощущаю сквозь одежду. Сжимаю в кулаке его волосы, удивляет, какие они мягкие на ощупь. Господи, как я этого хотел! Его шепот бьет по перепонкам и возвращает меня в реальность. 3 гребаных года я держался, Настеныш. Меня пугает водоворот, в который окунаюсь от простого поцелуя. Все тело превращается в желе. Марк снова наклоняется, но я не готова вновь пережить эти ощущения. Не смогу, не выдержу. Указательный палец на его губах, серые глаза прищуриваются. Разовая акция. Нахожу в себе силы еще ему дерзить. Слышу низкий рык. Прикусывает палец и внимательно следит за реакцией. Громкое покашливание. Я, конечно, все понимаю, но там сейчас мама собирается на ваши поиски. Марк упирается лбом рядом со мной в крышку машины, и я слышу его громкий вздох. «Стас знает, да?» Ловлю его внимательный взгляд. «О чем знает?» Дергаю плечом и случайно задеваю подбородок Оленина, морщится. Даже не думаю извиняться. Нечего так тесно ко мне прижиматься и лишать меня мыслей самообладания. Он как-то подозрительно спокоен, хотя уже два раза заставал картину, как ты ко мне жмешься. Марк фыркает. «Жмусь. Мы вообще-то только что целовались». «Неважно», — отталкиваю Марка. На этот раз он подчиняется и делает шаг назад. «Неважно», — переспрашивает, и в его голосе четко слышна угроза. «Да, Оленин, наш поцелуй ничего не меняет. Давай уже черешню, а то мама не поймет. Вы там проглотили друг друга, что ли?» У меня глаза из орбит лезут от громкого голоса Стаса чуть ли не над ухом. Хватаюсь за грудь и толкаю довольного братца. Стас хмыкает, перехватывает злосчастное ведро у Марка. Я погнал. Марк делает не слишком уверенный шаг в сторону водительского сиденья. Смотрит почему-то на меня. Вижу в его глазах невысказанный вопрос. Включаю игнор, он же не мой друг. Да куда, брат? Там мама тебя ждет. Говори, хочет поболтать с Марком, год не видела. В другой раз меня ждут. Косится на меня, пока изо всех сил стараюсь изобразить полное спокойствие и владение своими эмоциями. «Кто ждет?» Ну, после короткого взгляда братца я все же не выдерживаю. Они меня совсем за дуру принимают. Думают, что я ни черта не замечаю и не вижу. Любимые. Зачем-то вклиниваюсь я и тут же хочу прикусить себе язык. Злой взгляд Марка, удивленный Стаса. Сначала на меня, потом на Марка, не мой вопрос. Решаю, что с меня хватит. Разворачиваюсь на пятках и прячусь за забором. Пусть дальше сами разбираются, мне уже неинтересно. Но ноги не хотят подчиняться, врастаю в дорожку, а сама я непроизвольно начинаю прислушиваться. Голоса тихие, слов не разобрать, топаю ногами, вбегая в дом. «А где Марк?» Мама выглядывает из кухни и при виде меня одной хмурится. «Сказал, что у него дела». Мама качает головой и слегка улыбается. «Молодость, вечно вы куда-то торопитесь, словно жизнь прожить спешите». Подхожу к маме и обнимаю ее за плечи. А меня, между прочим, взяли в группу. Хороший человек помог. Мама слегка напрягается. «А сама что?» Слышу небольшой упрек. В этом родители сразу чувствуют подвох. «А сама я бы через неделю к ним попала. Там запись, очередь. Но беседовала я сама, без помощи». Мама выдыхает. «И что ты теперь должна тому хорошему человеку?» Перед глазами встает лицо Римы, и я непроизвольно улыбаюсь. «Спеть с ним?» «И все?» Киваю. «Видишь, как мне пока везет. Во всем, кроме отношений с Олениным». Будто в опровержении мысли губы вспыхивают огнем, напоминая поцелуи. Сглатываю. Надеюсь, что с ним мы будем видеться не так уж и часто. Иначе где гарантия, что это не повторится?